Пожалуйста, присаживайтесь. Эрев Тов всем, слава нашему Господу. Слава Богу, началось лето, поэтому в Израиле такая чудесная возможность, бесплатный ультрафорез прямо на улице, прогревание. Вот. Вообще, чтобы вы знали, в таком климате люди живут дольше, потому что организм не борется с злой такой вот внешней средой. Это я хочу ободрить всех с наступлением лета, чтобы не роптали, что жарко. Помните, мы не на Аляске. У нас 4 глава, послание к Галатам, и мы сегодня рассмотрим отрывок с 8 по 20 стих. Я умышленно оставляю с 21 по 31 стих на потом, чтобы мы спокойно и отдельно рассмотрели каждый вот из этих сложных, на самом деле, теологических вот аспектов, которые здесь изложены Рабби Шаулем. И хочу сразу сказать, вот когда мы подробно вот так рассматриваем, подробно разбираем эти писания, становится понятно, что не все так просто, не все так легко, как иногда может показаться. Потому что автор, когда что-то пишет, он четко передает идею и опирается на исторический, культурный фон того времени. Поэтому очень важно нам понять, что в священных писаниях, а тем более в посланиях Нового Завета, откровенно говоря, нету таких вот, знаете, легких или простых мест. Они все теологически довольно сложные. Во-первых, потому что достаточно концентрированный материал, как бы рафинированный, понимаете? Если в Танахе мы видим длительное описание каких-то событий, и какая-то идея дается, в Новом Завете мы видим разницу. Здесь как будто дается такой концентрированный, мощный такой материал, который требует базовой подготовки танахической. Поэтому я думаю, каждому вникающему в эти писания должно быть понятно, что невозможно понять Новый Завет правильно, если не изучать Танах, не изучать те писания, которые были до книг Нового Завета. И оказывается, вот в Израиле даже, да, сегодня есть общины, которые больше акцент ставят все-таки на новозаветние писания. И иногда мы узнаем эти новости, что не все, конечно, но есть такие вот собрания. Поэтому хочу всех просто ободрить, всех призвать к тому, чтобы читали все время Писание. Я, пользуясь случаем, хочу напомнить, Писание нужно читать от начала и до конца. Когда закончили, опять начинаете сначала и читайте до конца. И так всю жизнь, пока не придете на небо. И вы увидите, что у вас, чем больше лет вы так будете читать Писание, у вас будет на самом деле возникать больше вопросов, и они будут теологически сложнее на самом деле выглядеть для вас, потому что вы будете углубляться в текст. И еще вы заметите, что читая таким образом Писание, вы находите ответы на свои вопросы в самом тексте. Поэтому хотелось бы, чтобы и дальше вот наша община качественно отличалась именно этим аспектом, чтобы мы знали тексты, знали, о чем здесь говорится. Потому что, предположим, в иудаизме есть такой, ну как сказать правильно, ошибка, может быть, так я назвал бы это дело. Не зная макор, не зная вот источник сам, то есть сами тексты Танаха, читают и изучают толкования на эти тексты. Много очень книг, то-то-то-то-то-то, в ешивах, вот, да? Так сначала-то надо изучить это, а потом уже что кто написал. А происходит так, люди знают, кто что говорит об этом, но не знают это. Ну, на мой взгляд, мы двигаемся совершенно правильно, потому что обязаны мы, Иешуа сказал, исследуйте Писание. Потому что вы хотите через них иметь жизнь вечную. А оно свидетельствует о нем. И когда мы вот так читаем эти тексты, мы находим Машиаха, мы находим Мессию в этих текстах. И мы тогда наверняка убеждены. Вот мы с моей женой были где-то 2-3 недели назад в магазине, и Бог так благословил, что я мог там свидетельствовать, проповедовать. Израильтянка она, человек, который нас обслуживал. Причем мы там дважды были, да, в этом магазине. И получилось так, что я очень... Сначала там мы до этого были еще вот, полгода назад где-то. Там мужчина работает, ему тоже долго мы свидетельствовали. И вот она, израильтянка. Знаете, что ее удивило? Она позвала это, говорит, послушай, он знает Машиаха точно, а мы нет. Для нее это было откровение. Она говорит, и ты точно знаешь, кто Машиах? Я говорю, конечно, он же здесь описан. Полностью словесный портрет, все. Она говорит, смотри, у нас, как бы нам говорят, в каждом поколении свой Машиах, там то, там все. Я говорю, да, еще говорю, Рав Шнейерсон, на каждом столбе его фотография такая желтая, знаете, Мелеха Машиах. Но он, говорю, даже ни разу не был в Израиле, не говоря уже про то, чтобы родиться в Бейт-Лехеме, чтобы на белом осле въехать в ворота, которые заложены сейчас, по пророчеству, кстати. Ну и говорю многие другие вещи. И вот для нее было, знаете, откровение. Она позвала прямо, а он говорит, да я уже знаю, это мессианский, они мне уже, говорит, все рассказывали, все. И она ему говорит, слушай, так он точно знает, о чем говорит. Ее больше всего удивило, что мы точно знаем, наверняка знаем. Она говорит, очень интересно. Конечно, возможно, это, знаете, такое вот эмоционально... всплеск, но человек явно вот был расположен, потому что когда я начал цитировать Писание и все вот это говорить, она говорит, откуда ты все знаешь это? Ну я говорю, я каждый день читаю эту книгу, я знаю, и для нее это было удивительно. Говорит, смотри, он знает, а мы нет. Я думаю, это хорошо, когда вот нас так видят и так воспринимают, когда мы убежденно говорим о своей вере. И это нормально. Давайте мы обратимся к тексту. И у нас отрывок с 8 по 20 стих. Я надеюсь, что вы уже открыли 4 главу послания к Галатам. «Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы, боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Машиаха Ишуа. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится у вас Машиах. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Амен. Почему я говорю, что текст сложный? Потому что здесь присутствует отрывок о временах, днях и годах. И, конечно, эту часть можно интерпретировать по-разному. Но давайте мы вот с 8 стиха последовательно сейчас посмотрим внутри контекста, о чем идет речь. Именно внутри этого текста. Итак, Рабби Шауль говорит, что раньше, до того, как вы узнали, он поправку себе дает, да, не познали, а узнали о Боге, о Всевышнем, о Создателе, до этого, он говорит, вы были идолопоклонниками. То есть вы служили вещественным началом, вы служили духом или бесам, которые стоят за каждым идолом. И он говорит, эти боги, они в существе своем не боги, потому что существа самого по себе там внутри нет. Либо это камень, либо это дерево, либо золотой или серебряный идол отлитый, кумир. Он мог быть отлит и из бронзы, он мог сделан из любого подручного материала. Это очень принято и распространено было вообще. Даже из глины делали. Даже бедные люди делали из глины себе богов. И он говорит, сегодня, ныне, когда вы познали, или лучше сказать, получили знание о Боге, который является Творцом неба и земли, зачем, он говорит, вам возвращаться вот к этим слабым, немощным и бедным вещественным началам, и вы снова хотите себя поработить им. И вот дальше идет текст, связанный с днями, месяцами, и здесь вы найдете массу толкований. Некоторые ученые считают, что речь идет о том, что Раби Шауль отказался от празднования субботы, Рош Ходеш, юбилейный год, седьмой год и многие другие вещи. Здесь нужно понять, что иудаизм сам по себе в основе своей имеет идею об освящении времени. То есть время само по себе, как категория, освящается в иудаизме. Ей уделяется очень серьезное начало. Почему? Потому что Бог находится за пределами этого измерения и за пределами категории времени. Но еще в книге «Бытие» написано, что Бог назначил, определил солнцу, луне, звездам их тавкит, их как бы предназначение определять времена и сроки. Правильно? И вообще, читая Писание, мы часто видим, помните, отныне сеяние и жатва не прекратятся. То есть постоянно обращает внимание человека Бог именно на эти вещи. Давайте вспомним 24 главу Евангелия от Матфея, когда Иешуа говорит, что не дано вам знать времена и сроки, когда придет, да, конец всему. Но он говорит, вы можете это определить так же, как когда приходит весна, набухают почки на деревьях, распускаются листья. Вы знаете, что вот уже весна. Признаки, как бы временные вот эти признаки. Что здесь происходит? Когда галаты, будучи язычниками, а во всех народах есть та же самая идея, как бы привязка к каким-то временным срокам, только в поклонении Богу Творцу это было связано непосредственно с Его Словом. То есть Бог сказал, например, седьмой день надо освящать или нет? Четко есть заповедь, освящай каждый седьмой день, правильно или нет? И многие другие вещи. Так вот, у язычников точно так же. И я вам скажу, что в разных народах по-разному пробовали. Пробовалась система десятидневная. То есть, чтобы каждые 10 дней был выходной, а не каждые 7 дней. Не выдерживает человек, оказывается. Все равно уходят на 7-дневный цикл. То есть, понимаете, то, что заложил Бог, человек не может преодолеть это искусственно, как бы желая что-то сделать. Я понимаю, что есть люди, которые работают без остановки. Вот. Это, можно сказать, отклонение, которое называется работоголик. Есть алкоголик, да? А есть работоголик. Человек, ему работать, работать, ничего больше не надо. Высокая мотивация, ему кажется, что он делает очень правильное дело на земле. Но, почитав Экклесиаста, мы понимаем, что все это тоже суета-сует. То есть всему надо уделить время. Опять же, да, мы возвращаемся к этому понятию «время». И для каждой вещи есть время под небесами. Правильно или нет? И поэтому есть время радоваться, есть время плакать, есть время трудиться, но есть время, надо отдохнуть, и надо осветить это время, и посвятить его Богу. Именно тогда в твою жизнь приходит отдых, приходит наполнение силами. Люди думают, что если он будет лежать на диване, например, и не пойдет в собрание, он лучше отдохнет, чем если он пойдет в собрание. А я вам хочу сказать, это ошибка. Почему? Человек не только плоть. Человек еще и дух. Он духовен. И когда дух наш наполняется Богом, происходит обновление, как бы исцеление, происходит наполнение силой плоти. И я просто вспомнил, к слову хочу сказать, что когда это был период становления нашего собрания, вот нашей общины, и у меня тогда был рабочий день 11 часов по контракту, вот я на солнце работал, сварщиком на улице, Ирми сейчас вот работают, другие братья, я знаю, что это тяжелый труд. И я, приходя, как бы, ну, весь режим духовный был тот же. И я очень хорошо помню, были дни, вот я приду зимой, темнеет же рано, да? И кто помнит, еще на Черняховске, вот там в салоне мы в большом таком собирались, частный дом. И я с работы приду, душ принял дома. И готовлюсь, вот. И очень часто было, я раз там сознание потеряю и сплю. И мне жена раз там, давай вставай, на улице темно, и я говорю, на работу, она говорит, нет, служение, за кафедру давай. И вот я выходил, и знаете, ощущение такое, ты ничего не видишь, ты ничего не слышишь, ты как в анабиозе каком-то, вот, просто плоть вот сыпется. И я выходил, вот брал гитару, мы прославляем. Ну, у нас прославление всегда было такое вот локальное, не очень большое такое, да? И знаете, к концу прославления, каждый раз, это на каждом служении, Бог такой силой наполнял, что я лом мог бы согнуть. Куда все пропадало? Почему? Потому что вошел в поклонение, вошел в присутствие Бога. Я точно знаю, о чем говорю. Я это пережил не раз, не два, и не 10, и не 100. На каждом служении из года в год, постоянно. Ни разу не было, чтобы Бог не наполнил силой. Вы понимаете? Поэтому я абсолютно уверен, что в шаббат точно так же мы наполняемся силой от Бога через Дух, и Он влияет на нашу плоть. Ну и потом, придя домой, можно пообедать и лечь поспать 2 часа днем. Дневной сон – очень полезная вещь. Рекомендую, у кого есть такая возможность. Даже 15 минут, даже 20 минут очень помогает. Так вот, когда люди жили и поклонялись идолам, они тоже наблюдали времена и сроки и дни. Но за этим всем стояло мертвое. И когда Рабби Шауль говорит галатам, которых хотят уловить вот эти люди, погружающие их обратно в законническую систему исполнения Торы. Они как бы заменяют вот этот языческий фон, да, тем, что есть уже здесь. Но это должно происходить не так, как это делали галаты. Потому что, когда человек просто выполняет религиозный список правил, он никогда не будет наполняться радостью и силой. Когда это станет его дыханием жизни, когда это станет его потребностью, тогда только придет. Рабби Шауль, когда говорит, что он, как и они, это не значит, что он отказался от этих праздников. В прошлый или позапрошлый раз мы читали 28 глава книги Деяний апостолов. Да? Рабби Шауль не врет, когда он говорит, что он никогда ни разу не нарушал ни Тору, ни отеческих законов. Он просто говорит галатам, что, как в другом месте написано, для всех я стал всем. Для иудеев, он говорит, я был как иудей. Для язычников был как язычник, но при этом он не нарушал закон. Он подчеркивает эту мысль, да, мы же помним это. Значит, он объясняет им, что нужно быть в духе свободным человеком. И если ты хочешь праздновать праздник, и у тебя получается это сделать, то надо сделать. Рабби Шауль, у него, видимо, тоже не всегда, когда он был в миссионерских путешествиях, получалось приходить на Шлушар и Галим, 3 праздника в году, на которые нужно было. Но когда он приходил, Он совершал обеты, то есть он полностью поступал по Торе, не имея возможности, предположим, в этом году прийти в Иерусалим на праздник Суккот или там на Песах. Он дает обет и говорит: когда я приду в Иерусалим, я принесу тебе жертвы, понимаете, да? И придя в Иерусалим, он приносит эти жертвы. 21 глава Деяния апостолов. Таким образом, он как бы компенсирует то, что не мог он сделать там. Но для него это был естественный образ жизни. Он вырос так, потому что он был фарисей из колена Бениаминова, восьмой день обрезанный, иудей из иудеев, как он о себе говорит. Галатам не нужно было сейчас загружать себя вот этими вещами. Им сейчас нужно было сосредоточиться на Машиахе, на учении, которое передает Рабби Шауль. Понимаете? Когда люди начинают уделять больше внимания наблюдению за какими-то временными сроками, для уверовавших язычников не определялось это как обязательное что-то. Люди могли это сделать на каком-то этапе своей жизни. Но им нужно было начать с главных базовых вещей. Вот эти лжеучителя пытались вернуть их как бы в систему танахического прозелитизма, что им надо обязательно обрезаться, им надо выполнять все предписания Торы, и тогда их вера в Машиаха, Иешуа, будет правильной. На самом деле Рабби Шауль говорит: нет. Откуда он это знает? Мы с вами уже говорили, Петр свидетельствовал об этом на собрании. Он говорит, что и на язычников Бог изливает Дух Святой, так же, как и на нас. То есть в то время для людей было совершенно непонятно, как может излиться Дух Святой на кого-то, кто не из Израиля. Вы понимаете? Тогда. Но когда Петр сказал, говорит, подает им Дух Святой так же, как и нам Бог. А они говорят: ну тогда зачем им все это выполнять, если и так Святой Дух изливается? Вдруг люди начали понимать, что нужны другие условия для того, чтобы был Дух Святой, вошел в жизнь этих людей. И когда они все это разобрали, они поняли, что Бог действует не так, как они себе представляли на тот момент. Поэтому Рабби Шауль говорит: наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Он говорит: боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Давайте представим себе сегодня мессианского верующего, который скрупулезно соблюдает абсолютно все предписания Торы, но при этом не живет посвященной жизнью для Бога. Он просто как бы вошел в определенную систему. Понимаете? Когда я вот жил в Киеве до уверования, да, каждое воскресенье мы выезжали на рыбалку, правильно или нет? На природу, обязательно. Но природа, ну или лес, или река, обязательно, всегда. Это как бы система была, в которой я вырос. Отец очень любил природу и рыбалку. Так вот, есть определенные вещи, когда люди, например, ходят на работу, кушают в одно и то же время и так далее. И это их определяет в ту или иную социальную группу людей. Клуб посещают, там, еще что-то делают. Где читают газеты, например, или там играют в шахматы. Не имеет значения. Система, жизненная система. Так вот, если мессианский верующий просто возьмет эту жизненную систему, это так, это так, это так, но при этом не будет посвящения Богу, само по себе вот это выполнение правил ничего не даст ему в его жизни. Конечно, у него больше шансов, он будет находиться в правильном месте чаще, чем обычно. Тем не менее, Бог ищет личных отношений с людьми. Я не могу себе представить, чтобы Павел призывал людей, например, не соблюдать субботу. Ведь в то время не было вообще другой идеи никакой, понимаете? Только через 300 лет начнут, официально уже воскресенье будет принято. Причем то, что сегодня, ну вот воскресенье собираются верующие люди, полностью используется принцип субботы же, правильно? Вот мы в шаббат общались, по-моему, да? Муцей шаббат это был, с кем мы общались? Ты рассказывала, Ира, что бабушка твоя, да, и мама, что в воскресенье ни в коем случае нельзя шить, там, убирать, готовить, что-то. Откуда это они знали? Почему в воскресенье? Еще мама Ирина говорила, теща моя, что именно в эти дни такое искушение сесть что-то сделать, вот, по дому пошить, именно в праздник. Праздниками считались как бы официальные дни православной церкви. Правильно, да? Ну вот. Так откуда это все взято, как вы думаете? Сама идея, сам принцип. Откуда? А примером выступил еврейский народ, правильно? Он святит субботу, а мы будем святить воскресенье. Окей. Но все равно святится же день. Так или нет? Все равно же день отделяется. Поэтому в другом месте мы помним, что человек, да, создан был не для субботы, но суббота была для человека. Об этом самом здесь говорит Рабби Шауль, наблюдайте дни, месяцы и годы. Он говорит, вы созданы не для этого. Времена и сроки созданы для вас. Вот где ответ на вопрос по 10 стиху. Потому что человек может соблюдать, а может не соблюдать. Я не призываю к несоблюдению. Я сам соблюдаю все эти вещи. Не все, но шаббат точно, да? Праздники мы празднуем. Более того, ведь все эти праздники, они были определены Богом. Так или нет? Бог сказал, вот это празднуйте. Я понимаю, что в разных народах, в разный период возникли предпосылки, чтобы как бы ввести другие праздники. Но принцип-то остается тот же, правильно? Тот же самый. Поэтому сегодня, когда, например, в России празднуется там 23 февраля, люди устраивают евангелизацию для мужчин. Они используют это. И в таком, как бы, контексте, я думаю, что это время будет посвященным Богу. Оно приурочено, как бы используется то, что привычно в том народе, где люди живут. Понимаете? Почему бы это не использовать, чтобы привлечь людей к Богу? Нормально. То есть я не вижу в этом каких-то плохих моментов. И он говорит, прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Другими словами, Рабби Шауль говорит, я вмещаю вас. Он говорит, Галаты, послушайте. Не нужно вам сейчас брать на себя все бремя Торы. Не нужно. Сосредоточьтесь на Евангелии. Сосредоточьтесь на главных вещах, связанных с приходом Машиаха, с Иешуа. Когда вы это все утвердитесь, Дух Святой подскажет вам, что и как делать. Более того, мы знаем, что многие новозаветные прозелиты, они тоже приходили в Иерусалим, пока был храм. И тоже там праздновали праздник, приносили жертвы и так далее. То есть, я не думаю, что мы должны говорить о том, что это все не нужно, и это надо отменить. Куда мы придем тогда? Речь идет о том, что Рабби Шауль говорит, раньше вы поклонялись идолам, и вы наблюдали эти временные сроки. Идолы не давали вам как бы жизни, правильно? И вот эта вся система, время, праздник, то. Теперь он говорит, вы должны понять, что вы обратились к живому Богу. Он говорит, вы познаете Бога. Вы узнали о Боге. Так он говорит, сосредоточьтесь не на праздниках, а на Боге. А там происходит, одна система заменяется другой. И не акцентируется внимание людей на объекте поклонения, на самом Создателе. В этом была основная проблема галатов. И он говорит, вы знаете, что когда я у вас был в плоти, в немощи плоти, он говорит, то в первый раз вы не презрели искушение моего, то есть вы не пропустили мимо своего внимания ту слабость здоровья, которая у меня была. Вот так нужно понимать 14 стих. Вы не презрели, то есть вы не как бы не обратили внимания, а наоборот, обратили внимание. Вот так можно выразиться. искушение, здесь имеется в виду, что, знаете, когда человек больной, ему тяжело говорить, плохо видит, да, он тут говорит, вы глаза были готовы мне свои отдать. То есть кто-то может сказать, да ну что там, он проповедник такой. Проповедник должен быть здоровый, богатый, красивый, молодой и хорошо одетый. А тут приходит старый, больной, все у него там плохо, но он такие вещи говорит, что у людей меняется жизнь, да? И вот он говорит галатам, вы вспомните, я когда у вас был, он, Павел говорит, вы готовы глаза были мне свои отдать, потому что они через него соприкоснулись с истиной, соприкоснулись с Богом, почувствовали его. И он им говорит, вспомните это состояние. Что вы сейчас переключились на вот эти вот временные какие-то рамки, вот это надо, это тут, это там. Мы помним, что даже когда вот эта притча о добром самаритянине, да, человек может опоздать даже на богослужение, если он помогает кому-то. Ну вот действительно на дороге там раненый лежит. Такое не часто в жизни бывает, но бывает иногда. То есть мы должны четко понимать приоритет, что делать. Но если человек-служитель поднял телефон, звякнул, ситуация там форс-мажор, задерживаюсь, нормально все. Это жизнь. И мы призваны прежде всего служить людям. Мы призваны благовествовать им через добрые дела, через свою жизнь. А не быть похожим на левита, который спешит на служение и поэтому не может спасти чью-то жизнь. Понимаете? Он говорит, вы были блаженны, вы были счастливы, когда вы это делали. Он пытается их вернуть в то состояние первой любви, когда, слушая его, они зажглись верой. А сейчас они больше говорят о днях тех или иных. Он говорит, лучше бы говорили о Мессии, о Спасителе. И это не значит, что он отвергает праздники, да? Он хочет просто четко распределить вот эту шкалу ценностей у людей. Вот это то, что делает здесь, в этом отрывке Рабби Шауль. 16 стих, очень мощный. Он говорит, неужели я сделался для вас врагом, потому что говорю вам правду? Колоссальный стих. Может быть, лично мне вот он очень близок, не знаю. Но действительно, мы часто можем чувствовать, как меняются к нам отношения людей только лишь потому, что ты пытаешься человеку сказать, ты стоишь на краю обрыва, ты вот-вот сорвешься. Кто я? Да я 10 лет верующий, да я служитель, да я то, да я сё. И все, и человек не слышит. Да? Вот то же самое галаты. Они себя, коринфяне точно так же, вспомните, они себя почувствовали, ого-го. Ну, Павел больной, плохо видит, хромает. Ну, был там когда-то, да, а сейчас, ну что он сейчас? Но люди забывают о том, что он родил их всех, Павел, в Мессии. Он их научил всему, что они умеют и знают сегодня. И точно так же, как они выросли, он тоже вырос за эти годы. И он не стал меньше, он стал еще больше на самом деле. Поэтому Иешуа говорит, ученик не больше учителя. Вы понимаете, да, момент? И как можно стать врагом, если ты человеку говоришь истину? Только если человек уже не на стороне истины. Правильно? Когда он в отклонении, когда он в заблуждении, а еще хуже, в обольщении. Я много раз это объяснял. Разница между заблуждением и обольщением колоссальная. Заблуждающийся или заблудившийся, он понимает, что он заблудился, ему нужен выход, он ищет этот выход. Обольстившийся тоже заблудился, но он уверен, что он идет правильно. И знает дорогу, и ведет за собой других. Понимаете, в чем опасность вся? Он не ищет выхода. Я в своей жизни когда-то это очень сильно пережил. Когда мы с другом заблудились в лесу. Я точно знал, мы заблудились. А он уверен был, да я тут все. Я говорю, мы уже в это болото третий раз приходим, вот наши следы. Нет, это не наши следы. Я тут все знаю. Понимаете? Мы должны очень четко оценивать пространственное свое месторасположение в духовном мире. Безошибочно определять. И если мы на спаде, то надо это понять и признать, и молиться об этом, чтобы выйти на подъем. Понимаете? Я еще раз просто хочу вам напомнить, что когда люди живут в Боге, вот здесь он родился свыше, уверовал, ноль. А? Это время жизни на земле. А это духовный рост его. Он растет. По-разному он может расти. Я график сейчас рисую. Понятно, да? Никогда это не будет ровная линия. Вот такая вот сейчас я нарисую другим цветом. Никогда. Это всегда будет кривая. И вот эти вот моменты, вот пики, да, маленькие, большие, разные, это наш рост, это толчок вверх идет. Но есть в нашей жизни периоды короткие, когда мы на спаде, мы идем вниз, а не вверх. Хотя общая тенденция, вот этот спад, например, он больше, чем точка духовного взлета. Понимаете, да, момент в чем? Вот здесь, на спаде, человек более духовен, чем здесь, на этом подъеме. Тем не менее, у нас есть эти спады. И мы должны четко их отслеживать и понимать. Общая тенденция, да, она к росту идет. Но есть же и кусочки вниз какие-то. И вот человек говорит, нет, все равно как бы это. Рабби Шауль говорит, друзья, неужели я стал для вас врагом? Слово какое он использует? То есть он почувствовал враждебное отношение к нему со стороны галатов. За что? За то, что хочет их вразумить, наставить на истинный путь. И весь вопрос сводится к тому, он говорит, ревнуют по вас нечисто, вас заманивают, хотят увести. Сегодня иногда тоже могут происходить похожие вещи. Кто-то увидит, о, хороший служитель, о, а ну давай, а мы там. Ревнуют нечисто, хотят отлучить вас. Ну вот галатам, да, это сказано было. То есть люди искали на самом... И он здесь говорит, чтобы вы ревновали по них. Он говорит, вас хотят переключить на себя, вот ваше внимание. Чтобы не по Богу вы ревновали, не по Машиаху Ишуа, а вот по этим людям. Лжеучителя, они всегда пытаются сосредоточить внимание людей на своей личности. Понятно? Легко определять на самом деле. Я это и раньше много раз говорил, и сегодня скажу. Какой бы ни был хороший служитель, он человек, он всего лишь служитель. Прилепляться надо к Богу, к Машиаху. Я всегда говорил, не нужно прилепляться к Ростиславу. К Ишуа надо прилепляться. Да, хорошо нам быть вместе, идти в одной связке. Нам всегда нужны лидеры, нам нужен толкач иногда, еще что-то. Это нормально. Но... И уважение должно быть между нами, друг к другу. Но не значит, что надо пренебрегать. Об этом другие места Писания говорят. Мы уже говорили об этом в послании к Коринфянам. Тем не менее, человек – это всего лишь человек. Сегодня он есть, а завтра его нет. А если твоя вера завязана на личности одного человека, горе тебе. Наша вера должна быть завязана, сосредоточена на Господе Боге и на Его помазаннике, на Иешуа Мессии. И задача любого служителя – научить людей, первое, читать Писание, второе, молиться, то есть научиться разговаривать с Богом, и третье, практиковать. И нормальный как бы служитель, он своим примером просто показывает людям, делай, как я, да? Дает возможность практиковать это. Вместе мы это все практикуем. Конечно, мы все как бы имеем человеческие связи. И я еще раз говорю, это нормально. Иногда бывает очень тяжело, но это никогда не должно быть крушением веры. Вот что я боюсь, чтобы было. Понимаете? Хорошо, когда мы любим, уважаем друг друга, считаем, вот преданными остаемся, верными собранию своему, не так, как есть у некоторых обычай, да? Собранию своему и так далее. Но объект нашей веры не человек, какой бы он ни был способный, умный и так далее. Это я сейчас не про себя. Есть очень много сегодня в мире способных, умных, богатых, талантливых, каких угодно. Но мы должны следовать за Господом. Мы можем быть в команде у этого человека. Да, и аминь. И это хорошо. Но не человек, еще раз повторяю, а Господь. Наш объект веры. И поэтому, если священник, служитель за свою жизнь научил людей прилепляться к Богу, он сам был прилеплен к Богу. А мы знаем этот принцип, правда, Двикут очень сильно работает. Когда Илияху, пророк, вознесся к Богу, Елисей не упал в своей вере, да? Почему? Хотя был привязан к этому человеку в течение всей жизни Илияху, так или нет? Ну, после того, как за ним пошел. Он точно знал, куда идет Илияху. Он видел это. И он продолжил просто этот путь. Теперь он после него. Понимаете? А как происходит? Лидер переехал в другую страну или куда-то там, или к Господу ушел. Опа! И посыпалось служение. И община посыпалась. И людей стало меньше. И все. Почему? Ну все, теперь его нет. Теперь вот ученики его. Так они же тот же дорогу делают, тот же путь идут. Не, ну они не так, как вот. Да? А ты знаешь как? Да-да, остановись в упряжку. И веди за собой кого-то. Мы хотим все время, чтобы кто-то нас, знаете, тянул. Поэтому 17 стих. Есть люди, которые хотят на себе как бы сосредоточить внимание народа. Это неправильный подход. И он говорит, в итоге они ревнуют нечисто. Не так, как раби Шауль. Он говорит, хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. То есть в присутствии Павла они были супер верующие, и все было хорошо. Как только он ушел, у них начался откат назад. Их как бы переубедили вот эти люди. Понимаете, да? Настройки поменяли им. Много лет вот мы заботимся о том, и я очень сильно, я молюсь об этом, чтобы никогда и никто не мог поменять настройки ни одного верующего из нашей общины. Чтобы мы как алмаз резали любой материал, а не он нас. И если даже сильно придавят, чтобы там была вмятина, а не у нас прогибалась внутри. Понимаете, о чем я говорю? И если мы правильно тратим время свое, так и будет. Поэтому я не боюсь, чтобы наши верующие поехали туда или сюда на конференцию. Вот у нас молодежка была в Элате или где вы там были? Тель-Авив. Да. И там конференция, вот Артур был, да, он организовывал там это, с Израиля всего. И приехали Яд Ле-Ахим, флаеры раздавать. А? В Элате. Ну, так я ж правильно говорю. В Элате, а я не зухер. И там объявили, не подходите, не говорите, ну, как бы, да, чтобы аккуратно там. А наша молодежь пошла, взяла их в оборот, а ну, давай с ними там поговорили, и все, и они те потерялись. Подготовка у них слабее, чем у наших. Вот мне приятно, я по-хорошему горжусь нашей молодежью. А что их, ну, мы что, ну как это, инкубаторские что ли, что у нас, если выпустить в реальные условия, так что, наша вера пошатнется, а что это за вера тогда? Будем говорить и с теми, и с другими, главное подготовиться. Ну вот они были подготовлены, да? Даже те темы, которые недавно освещались тогда, я знаю, вот Хана говорила, помогли им. И это Рошемтов, понимаете? Это хорошая характеристика о наших ребятах. А не так, что мы, ой, не-не-не, тут сюда не ходи. О, с этим не говори, идем отсюда. Так мы же им проповедуем. Мы же им хотим рассказать о Мессии. Наоборот, хорошо, что можно подискутировать. И вот хорошо, чтобы так и дальше было. Понимаете? Пускай лучше они боятся к нам подходить с этими флаерами, а не мы будем бояться их. Тот, кто в нас больше, чем тот, кто в них. Он говорит, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится ваш Машиах. То есть Рабби Шауль говорит, что сейчас на этом этапе он чувствует вот эту общину в Галатии, как будто он заново ее должен родить. Он снова в муках рождения. Он должен их снова обучать азам веры, начальным вот этим каким-то этапам. Почему? Потому что дали откат назад. Говорит о том, что не усвоили материал, не закрепились в нем, не сказали вот этим лжеучителям, так давайте уходите отсюда, до свидания. А должны были. И мы не должны стесняться или бояться защитить свою территорию. У нас на это есть полное духовное право. Он говорит, хотел бы я быть у вас сейчас, чтобы тон мой изменен был, то есть именно тон, тут написано голос, потому что, он говорит, я просто в недоумении. Что случилось? Что с вами произошло? Аминь.